«И вот что. Если тебе жалко денег, так я у тебя потом выкуплю мяч, и получится, что ты все это время бесплатно пользовался моим мячом». «А когда выкупишь?» — оживился Оник. «Не знаю», — сказал Чик честно. «Но ведь чем дольше я не буду у тебя выкупать мяч, тем больше ты им будешь бесплатно пользоваться». «Ну ладно, сейчас принесу», — сказал Оник, задумавшись над двусмысленным предложением Чика. С одной стороны, вроде лучше бы Чик его быстрее выкупил, а с другой стороны, чем дольше он не будет выкупать, тем дольше можно им бесплатно пользоваться. Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал выгодную сделку. Он вытряхнул из копилки 40 копеек, поставил копилку на место и вернулся во двор. Он передал деньги Чику, и Чик положил их в свой карман. И тут Оник вспомнил, что мяча еще нет, и погода не портится. Он опять загрустил, и Чик это почувствовал. «Не унывай», — сказал Чик, щупая в кармане 2 20-копеечные монеты. «Скоро у тебя будет прекрасный теннисный мяч». «Нет», — вздохнул Оник, — «я ничего». Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине или когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался показать, что он его любит и никогда, никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, какому большому и важному делу он представлен Чиком. Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то значит, Чик собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слегка подобравшись и глядя на Чика твердым, почти не мигающим взглядом. В конце концов, кроткий взгляд Чика дяде надоел, и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке. «Мальчик смотрит». «Уж и посмотреть на тебя нельзя», — сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине. На следующий день, перед началом занятий, Чик воспользовался моментом, когда дядюшка был вне поля зрения взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, наклонившись, внимательно их рассмотрел. «Лимонад! Лимонад!» — громко сказал Чик и, махнув рукой, дал ему знать, что он может пойти с ним в магазин и выпить лимонаду. «Лимонад?» — обрадованно переспросил дядюшка. «Лимонад!» — подтвердил Чик и положил деньги в карман. «Пошли!» — сказал бодрый дядюшка по-турецки и добавил по-русски. «Мальчик хороший». Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, знаком остановив дядюшку, забежал домой за портфелем и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот пиджак и собирался по дороге напялить его на дядю. Чик считал, что в пиджаке у дяди будет более солидный, интеллигентный вид. А так он выглядел как-то несолидно. То ли деревенский пасечник, то ли сторож какого-то сада. Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и выскочил во двор. Он очень боялся, что мама или тетушка или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстрыми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целенаправленный вид, какой у него бывал, когда они шли на море, на базар или в баню. На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. Дядюшка с удивлением оглядел пиджак. «Черимбаба!» Догадался дядюшка, что пиджак принадлежит отцу Чика. Так он его называл. «Надевай, надевай!» — кивнул Чик. «Колю ругать!» — спросил дядюшка, имея в виду, что без спроса надевать чужие вещи не положено, хотя он очень любил всякую обновку. «Нет, нет», — замотал головой Чик, а потом утвердительно закивал. «Можно». «Можно?» — спросил дядюшка, склоняясь надеть пиджак и радостно глядя на него. «Да, да», — сказал Чик и подал ему пиджак. Дядюшка надел пиджак и взволнованно оглядел его. Он сунул руки в карманы и вынул из одного из них платок. Тут заиграла его обычная брезгливость. Пиджаку он был рад, но грязный платок ему был ни к чему. «Гадкий», — сказал он по-турецки и, держа платок двумя пальцами, вручил его Чику. Чик молча положил платок в карман, и они подошли к магазину, где торговал толстый продавец Месроп. «Дядя Месроп, две бутылки лимонада», — сказал Чик и, стукнув монетами, положил их на прилавок. Дядюшку распирала радость от предстоящего лимонада и от нового пиджака.